Глава 12. Для милого дружка Сережка из ушка. Глубокая тяжкая печаль овладела всей семьей. Отчаяние самого Савина было так мрачно. Он так желал сам себе смерти и так отчаянно призывал ее, что на него больно было смотреть посторонним, а для его близких это было настоящей пыткой. К счастью, такое острое состояние продолжалось недолго. Савин заболел нервной горячкой, после которой последовал полный упадок сил. А спустя 6 недель после его выздоровления мир Божий скрылся для его глаз, он окончательно ослеп. Еще недавно бодрый и практически здоровый человек превратился в слабого, чуть ли не впавшего в детство старика. Впрочем, его жена и дети, измученные его первым безумным горем, благодарили Бога за то, что он, по крайней мере, успокоился. Такое состояние тихого, безнадежного прозябания все же было более сносным, чем дикие порывы и припадки ярости, во время которых приходилось прибегать к силе, чтобы помешать несчастному покончить с жизнью. В первое время ближайшее начальство, заинтересованное участием Молоховых в судьбе этой семьи, также предприняло некоторые меры. Савиным выхлопотали приличную пенсию. Но, несмотря на такую существенную помощь, жизнь им предстояла крайне трудная. Маше Савиной оставался еще 8-й педагогический класс, хотя мать настаивала на том, что у нее и так довольно уроков, что гораздо лучше ей уйти из гимназии, которая только время напрасно отнимает, и, не дожидаясь никаких учительских прав, кормить семью своими заработками. Сколько ей не доказывали преимущества диплома, бедная женщина не хотела ничего слышать и твердила только одно. «Терять целый год! Целый год, может быть, последний год жизни отца! Заставлять его терпеть лишения, холодать и голодать! И из-за чего? Из-за права получить казенное место? Да кто нам его даст-то? Мало ли что ли барышень, охотниц на места классных дам и учительниц в гимназиях, чтобы еще нашей сестре их добиваться!» Никогда Маше не получить такого места. А чтобы по купцам да мелким чиновникам уроки давать. На это у нее и теперь право есть. И незачем ей от уроков отказываться, чтобы самой чему-то там доучиваться. Будет с нее и того, что знает. Так вы из-за 1 года хотите лишить ее возможности зарабатывать гораздо больше, возражали ей Ельникова, Надя Молохова и сама начальница гимназии, принявшая живое участие в своей способной и добросовестной ученице. «Из-за того, чтобы 1 год потерпеть как-нибудь, вы хотите обречь вашу дочь на грошовые заработки, которые сегодня есть, а завтра нет, на вечную беготню по улицам во всякую погоду за полтинничными уроками. Для нас, бедных простых людей, лучше синица в руках, чем журавль в облаках», упорно возражала мать. «Нет, не лучше», — столь же упорно возражала Надя. «В вашей синице толку мало». Наступили экзамены. Маша окончила курс с прекрасным аттестатом, одной из лучших. Надежда Николаевна рассталась с гимназией, хотя охотно осталась бы в ней в качестве учительницы, если бы не щепетильная боязнь отнимать у других, нуждающихся в заработках девушек, насущный хлеб, в котором у нее не было острой нужды. В то же время ей очень не хотелось попасть в разряд девиц, окончивших курс, кандидаток на выезды. Тогда она вынуждена попала бы под влияние мачехи. Ее так пугало безделье, которое она искренне ненавидела, что она была готова давать уроки в бесплатной школе. Набрать себе даровых учениц, лишь бы не проводить время в праздности, без какого-то определенного дела и обязанностей. При ее натянутых отношениях с мачехой и сестрами, все чаще и чаще доходивших до неприязни, по мере того, как дети подрастали и голоса брата и старших девочек становились для них все более значимыми, ей все труднее было ладить с ними и чувствовать себя полезной в семье. То немногое, что она могла сделать для Фимы, не отнимало у нее значительных сил и времени. К тому же в последнее время Софья Никандровна выказывала недовольство дружбой своей дочери с Надей и требовала, чтобы Серафима больше бывала в классной комнате сестер с гувернанткой, чтоб приучалась к занятиям и хорошим манерам, а главное, училась бы языкам. Девочке такие распоряжения матери были очень не по душе. От Поли и Риады она редко слышала доброе слово. Они смеялись над ней, называли кислятиной, немой рыбой и тому подобными прозвищами, и никогда не принимали ее в свою компанию. Все свободное время они по большей части болтали и пересмеивались между собой о таких вещах и людях, о которых Фима и понятия не имела. Если же ее что-то интересовало, она не спрашивала объяснений у старших сестер, поскольку хорошо знала, что они ответят ей насмешкой или грубостью. Нечего и говорить, что бедной Фиме отдаление от искренне любимой старшей сестры не доставило радости, а часы, которые она по приказанию матери проводила с гувернанткой в комнате Поли и Риады, не только не приносили ей никакой пользы, но раздражали болезненную впечатлительную девочку и еще больше расстраивали ее здоровье. Все это увеличивало отчуждение между Надеждой Николаевной и семьей ее отца. Щадя его спокойствие, она старалась оградить отца от домашних дрязг и собственных печалей. Деятельная от природы, стремящаяся не только на словах приносить пользу всем окружающим, Надя поневоле искала для себя поприще вне семьи. Все свои заботы она устремляла на чужих людей. Нигде она не чувствовала себя более нужной, более любимой, чем в семье Савиных, и сама так горячо к ней привязалась, что их интересы и нужды вышли на первый план в жизни девушки. Она постоянно была занята заботами о них, мыслями о том, как им помочь, как облегчить жизнь Маши. И вот в один прекрасный день в начале лета ее вдруг осенило. Надя составила план и решительно взялась за его выполнение. На следующий день рано утром она прибежала к своей кузине. Надя застала Веру Алексеевну уже за делами. Та только что полила цветы, до которых была страстная охотница, налила свежей воды и насыпала корму канарейки, оглашавшей звонким щебетом ее чистую светленькую комнату на третьем этаже, и готовилась сесть за пяльцы, за только что начатую очень большую работу, в которой ей помогало несколько хороших знакомых, приходивших к ней по очереди. Когда раздался нетерпеливый звонок, она подумала, что это как раз пришла одна из них, и очень удивилась, увидев Надю. «Что так рано? Сегодня не твоя очередь», — начала была она, но Молохова не дала ей договорить. «Да я не затем», — воскликнула она, стремительно бросаясь на стул и обмахиваясь платком. «Слушай, ты должна найти мне уроки». Ельникова посмотрела на нее, прищурившись, словно не расслышала. Потом спокойно сняла с туалета веер и подала его Наде со словами. «С чего это ты так раскраснелась? Успокойся, переведи дух». «Мне нечего успокаиваться, и я не устала», — нетерпеливо возразила Надя. «Какая ты несносная со своими замечаниями! Я думала всю ночь, прибежала с тобой поговорить, а ты...» «А я хочу, чтобы ты говорила спокойно и понятно», — улыбаясь, прервала ее Вера Алексеевна. Надя только рукой махнула, зная из долгого опыта, что Веру не переспорить, а ее хладнокровие ничем не нарушить. Она выдержала секундную паузу и продолжала. «Я пришла просить тебя найти мне, то есть помочь мне найти уроки, у кого-нибудь совсем чужого, незнакомого, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Зачем же тебе это понадобилось?» «Ах, да не шути, Верочка. Я, право, пришла не для шуток. Я не могу, не хочу брать уроков у людей, которые меня знают, которые могли бы рассказать об этом Софье Никандровне». «То есть ты боишься мачехи и хочешь скрыть от нее?» «Я нахожу». «Я никого не боюсь, и мне все равно, что ты находишь», — сердито перебила Надежда Николаевна. «Если бы я знала, что вместо дела ты будешь мне читать наставления, как добродетельная гувернантка неразумной воспитанницы, я бы не пришла к тебе. Что ты в самом деле выводишь меня из терпения?» «А зачем ты так легко из него выходишь? Ну не сердись, не сердись. Говори, что ты такое задумала. Ну перестань же. Я вся внимание, видишь? Рассказывай». и Надежда Николаевна сменила гнев на милость и обстоятельно изложила свой план, состоявший, попросту говоря, в том, чтобы давать уроки в пользу Савиных. Маше будет легче и спокойнее, а во избежание лишних пересудов и разговоров ей нужно, чтобы об этом никто не знал. Я сначала даже думала договориться с Машей и так все устроить, чтобы меня за нее принимали, чтобы она брала на себя эти уроки, а я вместо нее их давала, но, кажется, это будет трудно. «Это не только трудно, но просто невозможно», — решила Вера Алексеевна. «Такой обман быстро откроется и только повредит и ей, и тебе». «Ну да, я и сама так подумала. Мне это вот почему пришло в голову. Собственно говоря, какое мне дело до Софьи Никандровны? А как подумаю, что она начнет расспрашивать, да допытываться, да к отцу приставать, так поневоле хочется устроить так, чтоб ни она и никто ничего не знал». «Неужели ты и отцу не сказала бы?» «Не знаю», — нерешительно ответила Надя. «Нет, думаю, ему бы сказала. По секрету, конечно», — засмеялась она. «Но потребовала бы с него слова, что он меня не выдаст». «Да? Ну тогда так и сделай. И можешь не беспокоиться, что Софья Никандровна узнает. Ну вот что, разве ты уже говорила с Савиной? Согласится ли она?» «Она должна будет согласиться. Я просто поставлю это условием. Или она оставит свою глупую щепетильность, или я ее знать не хочу». «Ну уж, будто ты смогла бы это сделать». «Смогла бы. Разумеется, смогла бы. Заставила бы себя это сделать. Это будет так глупо, так мелочно с ее стороны, что я сочту ее совсем другой, не такой, какой я ее вижу. Тем более она прекрасно знает, что мне это вовсе не трудно, что я хочу найти себе дело, мечтаю о том, чтобы быть полезной, а не бить баклуши. С какой же стати ей артачиться? Из-за мелкого глупого самолюбия? А если она такова, и бог с ней? Только уж тогда пусть не взыщет. Я не терплю ни половинчатых чувств, ни полумер. Ах ты, бедовая, бедовая! Какая же ты надежда! Ты настоящая горячка, Николаевна!» — пошутила Вера Алексеевна. Однако же с участием разговорилась с Надей о ее деле и даже пообещала, что может вскоре предложить ей очень хороший урок. «Мне предлагают к осени подготовить одну девочку к третьему классу», — сказала она. «Но я не возьмусь, хочу отдохнуть. Да у меня и без того есть два урока, которые я не могу оставить. Я думала о Савиной, но ведь у нее, кажется, уже больше, чем она может поспеть, особенно теперь с уроками у Соломщиковой, а ей не надо позволять переутомляться. Грудь-то у нее, как и у меня, не очень надежная». «А что, разве у тебя болит грудь?» — с опасением спросила Надежда Николаевна и пытливо посмотрела в лицо двоюродной сестры. «О, нет! Я, слава богу, совершенно здорова, только Антон Петрович меня напугал, уверяет, что мне надо особенно беречься. Да я и сама чувствую, что много заниматься мне не по силам. К тому же ведь у нас в семье была болезнь легких, ты знаешь». Надя разом побледнела. Она вспомнила, что ее дядя, Верин отец, умер от чахотки, и мать ее всегда была слабого здоровья. Она пережила мужа только на один год. Сердце ее сжалось, глаза со страхом устремились на бледное лицо сестры с тонкими чертами, показавшееся ей вдруг почти прозрачным. Чувства и мысли кипели в ней, но она промолчала. Что-то стеснило ей горло, она боялась заговорить. Вера Алексеевна вдруг подняла на нее глаза от своего рукоделия и даже испугалась. «Что ты, Господь с тобой?» — рассмеялась она, взяв Надю за руку. «Господи, какая же ты впечатлительная! Это ты перепугалась, что я скоро умру? Не беспокойся, еще поживу, чтоб на свадьбе твоей танцевать». «Нет, в самом деле, ты устала за зиму, Верочка. Знаешь что, тебе бы надо на свежий воздух, пожить бы в деревне». «Ну да, скажи еще, съездить ли мне в Ниццу или на остров Мадейру, как ты думаешь?» «Нет, я не шучу, это было бы отлично, если б только было возможно. Какая жалость, что у нас в семье все как-то не так, не по-человечески. Ведь Софья Никандровна на этой неделе едет с детьми в деревню. Если б она была нормальным человеком, как хорошо тебе было бы съездить с ней недель на шесть, ведь моя комната все равно будет пустовать». «О, вот уж с кем бы ни поехала, даже под страхом смерти!» — весело воскликнула Вера Алексеевна. «Помилуй Бог! Это было бы вернейшим средством нажить смертельный недуг. А ты отчего не едешь?» «Да по той же причине. Нет уж, спасибо. Я рада, Радёшенька, что папа остается из-за службы, и я смогу одна с ним пожить. Особенно теперь мне это на руку. Пожалуйста, Верочка, не забудь о моем деле». «Нет-нет, я сегодня же напишу Александре Яковлевне, узнаю, где остановились Юрьины, эти господа, у которых урок. Это приезжие, мать с дочерью, говорят богатые люди. Я тебе это устрою, не бойся. Вот только с Машей уладь, чтобы твои труды не пропали даром». «Даром-то уж никак не пропадут, хотя бы потому, что я не умру со скуки от безделья. Не сходить ли мне сейчас в гимназию к Александре Яковлевне и самой узнать адрес? Как ты думаешь?» «А тебе не терпится? Как хочешь. Только захочет ли она для меня хлопотать? Она ведь всегда старается устраивать только бедных. Ей надо рассказать, в чем дело, и заверить, что ты это делаешь с согласия отца», — ответила Ельникова. «Впрочем, тебе это будет неловко, как будто ты собственным великодушием похваляешься, а я без церемоний поговорю с ней за тебя. Так что ты лучше иди себе домой, переговори с отцом, повидайся, если хочешь, с Машей Савиной, а я схожу к Александре Яковлевне, а потом приду к тебе с ответом. Так лучше будет». «А ты когда пойдешь? Я боюсь, вдруг Юрьины найдут кого-нибудь». «Загорелась? Ты права, точно ребенок, Надя. Как только придет Наташа Сомова, я ее усажу за пяльцы, а сама пойду. Успокойся. Может быть, мы с тобой сегодня же побываем у Юрьиных и уладим дело». И девушки распрощались. Молохова пошла домой, где, пользуясь отсутствием мачехи, отправившейся закупать все необходимое для отъезда в деревню, в тот же день переговорила с отцом. Она правильно предполагала, что препятствий ее затеи с этой стороны не будет. Как деловой человек, всю жизнь привыкший к труду и самостоятельности, Николай Николаевич в высшей степени уважал в других это качество и был чрезвычайно доволен тем, что его дочь хотела и умела усердно работать. Он не счел нужным предупредить об этой затее свою жену, точнее сказать, по правде, просто забыл это сделать. Так что Софья Никандровна еще не успела выехать с детьми в деревню, как ее падчерица, без ее ведома и согласия, уже дала первый урок Ольге Юрьиной, способной и скромной девочке лет 12, которую Надя надеялась без особого труда подготовить в третий класс. С Савиными Надя отлично поладила. Вместо того, чтобы спорить с Машей, она повела атаку прямо на Марью Ильиничну и легко ее уговорила. «Эти уроки для меня забава и удовольствие, а помочь вам и Маше в таком важном деле – истинное счастье. Не отнимайте его у меня, дорогая Марья Ильинична. Вы этим докажете, что действительно меня любите и верите, что и я всей душой вас люблю». И она бросилась на шею растроганной старушки, поцеловала и чуть не задушила ее в своих объятиях. Плача и смеясь вместе с ней, она ее так растормошила, что Марья Ильинична на силу перевела дух, чтобы заикнуться о ее семье и о том, что ее осудят и не позволят работать. «Пустяки», — возразила Надя. «Папа все знает, он мне позволил и очень рад. Все вздор, я просто не могу ничего не делать. Я бы все равно взяла уроки и занималась. А поурочная плата мне на что? Разве я нуждаюсь? Я и так рада, так счастлива. Это лучшая моя награда. И, пожалуйста, только не смейте даже заикнуться Маше о нашем секрете, Марья Ильинична. Слышите? Это наше с вами дело, и ее оно не касается. А то, если бы она узнала да вздумала кабениться, я ее, кажется, возненавидела бы. Так и знаете, да. Вы ведь не хотите, чтобы я возненавидела Машу? Ну так вот, пусть она ведет два своих урока да свой педагогический курс. А больше ничего, до остального ей дела нет. Это уж мы с вами уладим». «Да как же, дорогая вы моя барышня», — спохватилась было Савина, «ведь это никак нельзя от нее скрыть, ведь она же не ребенок, знает наши хитрости и тут же приметит». «Ну, до этого мне нет никакого дела. Это уж вы там как знаете, а только чтобы я не слышала об этом от Маши ни словечка, ни от нее, ни от вас самих, ни полслова. Иначе вы меня обидите, так и знайте. Каждый месяц вы будете получать от Юрьиных, а потом и от других, от кого получится, что следует за мои уроки. И извольте забыть, что их даю я, а не Маша. Вот и все». И, заручившись честным словом Марьи Ильиничны, Надя счастливая убежала, не дав старушке времени высказать всю свою благодарность, все благословения. Они посыпались на ее голову, когда она была уже далеко.